Время. Мальчики в глазах. Что, Лимонов, твои соотечественники такие дохлые? Уже третий лидер помер. Вот наш Климанса в 88 лет во время полового акта приставился. Французский мужчина, лучший в мире. А ваши — слабаки. Я всегда ошибочно представлял русских бородатыми великанами. Жерар Гасто, хромой фотограф агентства СИПа, ловил меня в объектив, щелкал затвором, но не забывал ранить мою национальную гордость. Разговор происходил в Париже в 1985 году. Умер Черненко, и советские поспешно хоронили его на Красной площади, сами стесняясь похорон. Ведь сколько можно, третий подряд, Брежнев, Андропов, Черненко. Генсеком стал молодой и неотесанный Горбачев. Я тотчас отметил его деревенский выговор, обожающий взгляд, направленный на Мегеру Тэтчер. По мне, Тэтчер не стоила внимания, буржуазная английская тетка с сумочкой. Безвкусная и стерильная, как все англичанки. Первое впечатление в большинстве случаев оказывается верным. Замеченные мною горбачевские качества позже и проявились во всем их блеске. Неотесанность выразилась в полном отсутствии знаний о современном мире, и следствием этого стала неразумная внешняя государственная политика, а тщеславие привело его в объятия Тэтчер, потом Рейгана и Буша-старшего. Хитрые и лощеные ребята льстили ставропольскому механизатору, у которого от их ядовитых похвал кружилась голова. Я ли это, простой Мишка Горбачев? Стою рядом с умными и великими владыками мира. Я уверен, что именно так расшифровывались слова его взгляды украдкой. Я видел по ящику. Он на западных этих бросал. Бросал. Ну, они ему и напели, олуху ушастому. Про общечеловеческие ценности, что Варшавский договор надо распустить, Германию объединить, но не так, чтобы одна ГДР получилась, а так, чтобы все немцы под ФРГ оказались. Он так и сделал, как они ему внушали. Объединил. Жерар Гасто, мой хромой друг, а не только фотограф, упрекнул меня за объединение Германии. «Зачем, Лимонов, вы это сделали? Нам, французам, опять придется с капустниками воевать. И вам. Зачем?» Я сказал, что я тут ни при чем, что мне самому не нравится вновь образовавшееся немецкое величие. «Идиоты вы, русские», — сказал Жерар. «Две трети французов оказалось, думаю, так же, как Гасто. Потому что в декабре 1990 года опубликовали зондаж общественного мнения. Французы, вспомнив 1914 и 1939 годы, сказали, мы недовольны. Капустников теперь больше 80 миллионов. Опасно». Дальше по приказу улыбчивого Горби КГБ стал устраивать бархатные революции в соцстранах. Быстро так бегали толпы через телеэкран. И страна за страной падали, как карточные домики. Режим за режимом. Вполне бескровно, только на родине графа Дракулы, в Румынии, на улицах стреляли и не смогли удержаться, чтобы не расстрелять влюбленную пару Чаушеску, Николая и Елену. Старый диктатор и его жена, впрочем, умерли достойно. Чуть ли не держась за руки, лежали на асфальте дворика. Мертвые, но, видимо, влюбленные. Потом дошла очередь до Югославии. Только объединившись, германцы немедленно поддержали деньгами и оружием отделения Хорватии и Словении. Я сам видел сбитый самолет с оружием, летевший из Австрии в 1991 году к хорватам, и еще один сбитый с оружием, летевший из Венгрии, своими глазами. Хорватских повстанцев стали обучать на бывших советских военных базах в Венгрии. Вот так, господин социал-демократ Горбачев. Военная база, как свято место, пусто не бывает. Если ушли советские, пришли противоположного лагеря военные. Это и подобные истины в книгах есть. Нужно было лишь читать. Книгу правителя области Шан, принц Никола Макиавелли, Клаузевица и Мольтке, и много чего другого. А не сидеть истуканом на тупых пленумах, переливая из пустого в порожнее. Я пытался исправить хоть что-нибудь на Балканах, единолично, с личным оружием противодействовать тому, что наделал Горбачев. Но что мои слабые силы, даже вместе с силами 12 миллионов сербов? Мы потерпели поражение. В 1996 году авангардные кинематографисты Сальников и Мавромати провели меня с черного хода в Дом кино, где происходила встреча кандидата в президенты России Михаила Сергеевича Горбачева с избирателями. Встреча уже продолжалась минут 40, когда я вошел с охранниками и сел во второй ряд. Собравшиеся узнали меня и недовольно зашумели. Они просто не понимали меня тогда. Рано было понимать. Они там со сцены зачитывали записки, но я встал и поднял руку. «У меня вопрос», — сказал я. «Вопросы только в письменном виде», — занервничал директор. Горбачев вгляделся в меня. «Пускай говорит. Я его знаю. Я видел его в кино». Очевидно, он имел в виду в телевизоре. «Эдуард Лимонов», — представился я. «У меня вопрос вежливый по форме и неприятный по существу. Когда вы спите, по ночам не снятся ли вам, бывшему президенту СССР, мальчики кровавые?» Зал за моей спиной разразился негодующим шепотом и злыми выкриками. «Уберите его, выведите!» «Вывести его!» Но я продолжил. «Даже если мы не станем касаться несчастий, обрушившихся на нашу страну в результате вашего бездарного правления, то даже то, что я видел в Югославии, вечным проклятием должно будить вас. Погибли и гибнут сотни тысяч жителей Югославии, потому что вы дали объединить Германию и выпустили всех демонов балканских национализмов». «Вопрос. Какой у вас вопрос?» — закричал директор. «А все тот же», — сказал я. «Снятся ли мальчики кровавые?» Я сел. Подумал, что сейчас они меня линчуют. «Ну что ты думаешь? Ну что вы думаете? Они бы без меня не освободились. Они бы все равно освободились, эти соцстраны. И Германия бы объединилась», — начал он. И понес. Пошел излагать никак недоказуемую популярную гипотезу, что все бы развалилось само, без его вмешательства. Я послушал, послушал, и когда он остановился, так и не ответив на мой вопрос, видятся ли ему мальчики кровавые, встал и выбрался из зала. Мои охранники вышли со мной. В отличие от Горбачева, я видел реальных мальчиков кровавых, трупы пятерых детей со следами пыток на них, у одного были выколоты глаза. В центре опознания трупов близ города Вуковар в ноябре 1991 года. Иногда они снятся мне, бедные дети. И вот я думаю, что если на одну чашу положить нашу перестройку, а на другую, даже только эти 5 жизней, то какую чашу потянет вниз? Не уверен, что перестройку. Реставрация будущего. Я тут как-то подумал, что у меня есть все шансы дожить до возраста Черчилля, то есть за 90. Дело в том, что у меня неплохая наследственность. Люди в моем роду доживали до 104, до 98 лет. Моя мать, дай ей бог здоровья и еще более долгих лет жизни, жива, и ей пошел 87-й год. Так что имею шансы на долголетие. Но, разумеется, с поправкой на то, что в нашей стране такому радикальному политику, как я, могут насильственно укоротить жизнь выстрелом либо очередью, а то и взорвут к чертовой матери. Среди ближайших кандидатов на роль самой предпочтительной живой мишени РФ у меня. Видимо, равные шансы с Каспаровым и Касьяновым. Господин Луговой – крупный авторитет в своей области. Уже в июне в интервью «Комсомольской правде» назвал меня и Касьянова будущими жертвами. Но я люблю бороться с судьбой и одолеть ее. А Черчилль в свои последние годы усиленно наслаждался своей свободой отставного политика. Есть множество кадров, где старый Уинстон, одетый в белые брюки, в морской китель и фуражку-капитанку, садится в шлюпку вместе со светскими персонажами, чаще всего с Жаклин Онассис, чтобы отправиться на яхту к миллиардеру, ее мужу. В те годы он получил Нобелевскую премию по литературе, был в центре внимания общества. Не забывая выпивать бутылку коньяка на протяжении дня, старый волк был целый день под хмельком, то есть ему было хорошо. Он, видимо, считал, что заслужил отдых. Раньше у него были тяжелые министерские и премьерские обязанности, и, оказавшись отставником, он пустился во все тяжкие. «Когда я смогу после многолетней службы России году этак в 2033-м наконец сложить себя груз полномочий, то у меня будет выбор, пуститься ли во все тяжкие, то есть не ограничивать себя в алкоголе, в светской жизни и доступным моему будущему возрасту эротическим удовольствием, либо, напротив, удариться в аскетизм и благородное нищенство». Вариант «во все тяжкие» будет выглядеть так. Тропический остров в океане, бунгало, на террасе старик в кресле качалки, одетый в безукоризненный белый костюм, 5:30 утра. Старик любуется восходом солнца. Это терраса публичного дома в Южных морях. Старик — это я. Я владелец этого публичного дома в Южных морях. Это 2033 год. Старик звонит в колокольчик, взяв его со стола. Появляется бледная и красивая маленькая китаянка, обаятельная, как цветок лотоса. потому что это очень дорогой публичный дом. В руке у китаянки небольшой поднос со стаканом виски со льдом. «Ваш первый утренний скотч, месье Эдуард», — говорит китаянка по-французски. «Спасибо, Чио-Чио-сан». Старик похлопывает девушку по попе, покрытой шелковым кимоно. В этот момент из океана появляется сверкающий край солнечного диска. Вариант «Аскетизм и благородное нищенство». Город Бухара, 2033 год. Около 6 утра. Кричит с минарета муэдзин. Идут на утреннюю молитву верующие, мягко ступая. У мечети сидит нищий старик в черном стеганом халате. На голове его зеленый тюрбан. Халат подпоясан алым кушаком. На зеленом полотнище перед стариком лежат истертые бронзовые монеты и зеленые, истертые до дыр самы, непрочные азиатские бумажные деньги. Старик — это я. У мечети останавливается крупный автобус с яркими надписями на бортах. «Трансазия Турс», — кричат красные буквы. Из автобуса вываливается толпа подданных Ее Величества Королевы Английской. В толпе много рыжих. Бесцеремонные и наглые, они устремляются ко входу в мечеть, на ходу ослепляя верующих мусульман, идущих на утреннюю молитву, вспышками. Толпа проходит мимо нищего старика. На него нацелены десятки фотообъективов. «What a beautiful old man!» Это восклицание принадлежит юной рыжей подданной Ее Величества. Она плюхается на колени перед стариком и бесцеремонно фотографирует его в упор. Старик в бешенстве вскакивает, подхватив свой ореховый посох. Он кричит. «Английские свиньи! Убирайтесь прочь, английские свиньи! Не мешайте мне разговаривать с Аллахом!» И колотит посохом по рыжей плоти, затянутой в джинсы. Третий вариант будущего, если господин Луговой, окажется, был прав, такой. Одно из московских кладбищ. 6:30 утра. Несмотря на такой ранний час, к бронзовому памятнику уже сошлось, может быть, 1000 поклонников его таланта и сторонников его идей. Они приезжают из очень отдаленных регионов России и других стран. Стоят, поблескивая очами в отдалении, либо напротив зажигают свечи и устанавливают их у памятника. Одна из рук памятника, ее кисть, блистает ярко отполированная под лучами только что взошедшего солнца. Существует поверье, что если коснуться руки бронзового Лимонова, то это принесет коснувшемуся удачу и личное счастье. Также прикосновение к его руке гарантирует женщинам беременность. Власти долго боролись с поклонниками и сторонниками. Закрывали кладбище, окружали могилу колючей проволокой, запрещали к ней приближаться, но все эти меры не возымели действия. Место захоронения застреленного политика и поэта всегда завалено цветами. Поклониться ему и соискать удачи приходят ежедневно. Тысячи граждан. СССР — наш Древний Рим. Сейчас я немного паною. Нет, я не точен. Я не буду ныть. Я просто как старый классик, как какой-нибудь Шатобриан в его «Мемуар d'autre tombe» поностальгирую о старой жизни. Тех людей, мужчин и женщин, с которыми я начинал жить, я родился в 1943-м, а в сознание пришел и стал разглядывать мир где-то около 1950-го, уже нет. Те, кто был взрослый, когда я их увидел, давно вымерли. Мужики были невозможные мачо, грубые, мощные, с выразительными кожаными лицами, как у злых святых в фильме Пазолини «Евангелие от Матфея». Последний инвалид, бывало, гаркнет снизу со своей тележки на подшипниках и сивухой в лицо, как дракон опалит. Лица у мужиков были у всех, как у постных зэков-насильников. Даже чиновники были лишены лоска, грубая ходячая материя, картошка какая-то тяжелая в штанах и пиджаке. А в женщинах было все бабье. Сейчас в женщинах столько бабьего нет. Сейчас либо мужское в женщине преобладает, либо девочкино, либо вообще бесполое. В те времена после войны каждая женщина была бабой. Плакать умели. Сейчас разучились плакать, потому что настоящих чувств не испытывают. Плачут сейчас, как видели актрисы в сериалах плачут. А тогда бабы плакали от сердца, от сисек, от осиротевших интимных частей, если мужик помер. И еще люди тогда пахли, то есть у них запах был. Санитарии в коммунальных жилищах было мало. И никчемное все, жалкое. Зато люди властно и сильно пахли. Особенно пахли женщины, забивая запах духами, но все же их естественный пробивался. Мужики пахли табаком, водкой либо коньяком в зависимости от социального статуса и достатка. Военные пахли сапожной ваксой и вдобавок чуть-чуть промасленным оружием. Костюмы и пальто тогда покупали на всю жизнь. Брюки штопали или латали. Человек с заплатой на колени или локти не выглядел дико. Латали даже туфли и ботинки в верхней части. Я сам ходил с такими заклеенными. Дети донашивали за отцами. Мать выпарывала кант с отцовских МГБшных брюк, и я их носил. Те брюки. Кастрюли тоже латали. У нас были две таких. С припаянными нашлепками. Всего было не вдоволь. Зато вещи ценили. Игрушек у детей было ничтожно мало. Зато старую куклу, измочаленную, поврежденную, дети прямо зацеловывали. Сейчас у моих детей много мешков с игрушками, и потому нет любимых. Ели жадно, ели плохо. Мы, помню, после войны питались фасолью с луком и постным маслом довольно долго. Через 65 лет от того блюда помню его замечательный вкус. А вот хлеба было мало. Хоронить умели. Везли, бывало, через весь город на открытой полуторке, чтоб всем было видно. Большой человек умер. Много людей шло. Маленький. Семья ковыляла за гробом. Но все открыто. И люди труп видели и о своей смертной сущности не забывали. Сейчас смерть скрывают, а это зря. Похороны военных бывали просто огненными от кумача. Сейчас по улицам российских городов ходят другие люди. Лиц-то таких, как после войны, нет. Те были честные и простые лица. Тогда лицами гордились, сейчас лицами прикрываются. Молодые мужчины в этом году похожи на девушек. Хорошо не все. А в девушках выдвинулось наружу то, что ранее было принято хоронить внутри. Многие женщины выглядят так, как будто, вскочив с постели, они забыли одеться. У части прохожих чудаковатый вид. Раньше такие по сумасшедшим домам сидели. Сейчас себе невозмутимо шагают по улицам. Одежда стала неприлично яркой. От яркой одежды многие превратились в детей. Думают, что они — дети. Если бы два народа, послевоенный и сегодняшний, вывалили на одну улицу, послевоенные побили бы современных за один только несерьезный внешний вид, а девок и женщин заставили бы одеться. Но ясно, что в современных русских масса достоинств, однако два народа друг друга бы не поняли — прадеды и правнуки. Как-то быстро проходит поколение. Раньше все бабки и девки, и даже девочки в платьях бегали, а сейчас разве что в церковь напялят и спрячут. Жалко, что платков на женщинах нет. Он придавал им милый, честный вид, трогательный такой. Я противник всяких псевдонародных опереточных сарафанов и кокошников, но простой платочек на бабе просто за сердце берет. Платки бы вернуть. Мужественность мужикам возвращают обыкновенно войны. Тот, кто хоронил убитого товарища, приобретает строгую маску лица. Испытания нужны народам, чтобы они не обабились и не впали в детство. Я так полагаю, что целых три народа за мой век сменились уже. Послевоенные, самые мне предпочтительные. Гордые, несмотря ни на каких сталинах. Высокомерные корявые мужчины-мачо, титаны, древнеримские герои. Ведь СССР был наш Древний Рим. Поколение времен застоя. Уже порченное такое. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Поколение кинокомедий насмешек над собой и над послевоенными титанами Древнего Рима. Но и то, что в последние 20 лет появилось. Они принимают себя за детей. Соответствующие одеты и все время хотят отдыхать. А я кто? Но я, как смертный Господь Бог, за ними наблюдающий. Разговор с матерью. 8 марта я разговаривал с матерью последний раз. Она сумела связно произнести только три коротких фразы. Последней была «Где Богдан?». Я усиленно врал ей 2 месяца, что все в порядке. Богдан в Москве, гуляет в парке с мамой. И вот, умирая, моя мать сообщила мне, что не верила мне все это время. Как она узнала? У нее, видимо, была давно установлена сепаратная метафизическая связь с внуком. И она знала, что внук находится еще с января в опасном индийском Гуа, бегает голышом среди коров и наркоманов. 13 марта мне позвонили и сообщили, что сиделка нашла мать в постели мертвой. На следующее утро я был в Харькове. Соседи и сиделка уже приготовили мать к поездке в крематорий, к последнему земному путешествию. Они обмыли ее, повязали на голову платок. Второй платок поддерживал челюсть. Но челюстью все равно не сомкнулись. Мать умерла одна, рано утром, а сиделка пришла чуть ли не в 12. Я закрыл дверь и остался с матерью один в комнате. Я сказал ей, мертвый, все, что не мог сказать живой. Начал я с того, что посетовал на то, что она лежит в платке. Ты никогда не носила платков. Ты ходила в шляпах и в беретах. Прости нас, но не можем же мы положить тебя в гроб в шляпе. Или в берете. Не можем. Прости. Потом я сказал ей, что в последние пару лет она сделалась злой и была несправедлива к соседям и подругам. Несправедливо обвиняла их в похищении мелких предметов быта. Пробки от ванны, удлинителя, перчаток, еще какой-то мелкой дряни. Соседи твоей мать простые, сердобольные тетки. Очень сокрушались по поводу несправедливых твоих наветов. Но они тебя уже простили. Затем я перешел к нашим с ней отношениям. Ты, мать, наврала ведь журналистам, что никакой татуировки у тебя на руке не было. Что будто бы я, твой сын, все это придумал в книге «Подросток Савенко», где есть сцена, как я вывожу тебя с дымящейся рукой из ванной. «Мой сын фантазер», — сказала ты. «Он это все придумал». Ты наврала. Эта сцена и сегодня стоит передо мной во всем ее реализме. Ты скривилась от ужасной боли. Еще бы, облила руку с соляной кислотой. И я, 15-летний пацан, не растерявшись, вывожу тебя из ванны и тащу в больницу. Конечно, ты, став женой офицера, стеснялась своей, видимо, бесшабашной юности и этой татуировки, все три буквы «Р», «А», «Я». Твое имя. Бог с ним, мать. Дело прошлое. Но чего ты стеснялась? Я не могу носить платье с коротким рукавом. Могла остаться без руки. Хорошо, раствор кислоты был не самой страшной крепости. А еще вы с отцом никогда не верили в мой талант. Только в 1989 году, когда советские журналы стали печатать мои тексты, вы поверили, что ваш сын — значительный писатель. Мать лежала куском зачерствелого хлеба под своими платками, маленькая, как садовый гном, и молчала, разумеется. Глаза ее были полузакрыты. А еще ты меня предала. Помнишь, когда я 17-летним убежал с Сабурки, ты привела ментов и санитаров к Толику Толмачеву? Я открыл глаза, а перед кроватью менты, и ты с ними. Ты сказала, что сейчас меня повезут на Сабурку, только для того, чтобы оформить документы на выписку. Я тебе поверил. А они бросили меня на буйное отделение и стали колоть инсулин, доводя курс лечения до комы. Я там натерпелся, мать, свои 17 лет. Видел такое, чего ты до конца своих дней не увидела. Мать молчала, но у нее, мне показалось, появился виноватый вид. Та же самая мертвая мать, но и не та же самая. Я остановился и вгляделся в нее. Ну ничего, в 12 приедет автобус из крематория. Отнесем тебя вниз, положим в гроб, сожжем. А прах поместим рядом с твоим любимым Вениамином. Вот и соединитесь. 62 года прожили вместе. Он тоже там тоскует, наверное. Будете лежать вместе там, под туями, на аллее, где ветер приносит аромат соседнего соснового леса. Если его не вырубят, конечно. Влюбленные друг в друга. Я помолчал. Ты была мне нормальной матерью, без сюсюканья, но я имел все, что нужно. У нас была одна комната, но была хорошая еда, было сливочное масло, были книги. Отец не пил и не курил. Спасибо вам за книжный шкаф. Книги я раздам людям. И одежду раздам. И вообще все раздам. Оставлю пару вещей на память. Думаю, мне повезло, что я родился от любящих друг друга людей. За это тоже спасибо. Изо рта у матери были видны металлические дешевые зубы. Я вспомнил, что у нее был властный и жесткий характер, и что я жил с ней подростком, как кошка с собакой. У меня тоже оказался жесткий характер. Я с 9 лет отроду настойчиво убегал из дома, а прочно ушел от них в 1964 году. Ну что, теперь у меня никого нет. Богдан вот есть. Но пока он придет в сознание и поймет, кто он, чей сын, пройдет время. Прощай, мамуля. Ты почему-то снишься мне всегда молодой, лет 35. Думаю, это от того, что столько лет было тебе, когда я ушел от вас жить к моей подруге Анне, и уже больше к вам не возвращался. Я поцеловал мать в лоб и вышел из комнаты. Русские, украинские женщины вовсю стучали ножами на кухне, готовили салат для поминовения. Русские женщины просто блистательны, необыкновенно эффективны в случаях смерти. Обмоют, отпоют, все приготовят. Приехал автобус. Мы вынесли 2 табурета к подъезду. На табуреты положили гроб. Мои охранники снесли тело матери в одеяле вниз с 5-го этажа украинской хрущевки. Сиделка долго поправляла голову Раисы Федоровны Савенко. 86-летняя голова свалилась с подушки. Жители спального района подходили поглядеть. Пошел дождь. Провожающих в последний путь было немного. Помимо соседей и сиделки, мои охранники трое, мой приятель-полковник, несколько отличных мужиков, местных бандитов. Два гвоздя отделили Раису Федоровну от нас. Гроб вдвинули в автобус. И мы помчались в крематорий. Машины бандитов впереди. Там, после короткой церемонии, гроб с матерью уплыл от нас в дыру в стене навсегда. Потом были поминки. Я приехал на Сороковины и съездил в крематорий Колумбарий. Нашел нужную аллею. Рядом с фотографией хмурого отца моего Вениамина Ивановича фотография еще молодой моей матери. Вид у нее довольный. Думаю, если бы им было плохо, у нее был бы соответствующий вид. Это было 21 апреля, и Украина вся цвела уже.